Часть третья. Второй заход. Глава первая. Изгой. Папка, не отворачивайся! Вероника пыталась заглянуть в лицо отцу, держа в одной руке Кузьму, в другой с трудом удерживая кряхтящего от объятий дружка. У Максима без остановки лились слезы, но он старался скрывать не их, боялся смотреть в глаза дочери, чтобы не произошло беды. Маша стояла позади Вероники и беззвучно рыдала. Это было свидание, на которое с трудом удалось уговорить Аллу и устроить его вдали от общины. Машу и Веронику привезли эскортом из трех машин с пулеметными турелями и десятком бойцов, с включенными на каждой гасителями черного спектра. «Вот, дочь, привез, как ты просила», — борясь со спазмами в горле, произнес Максим. «Кот Кузьма и собака-дружок». «Спасибо, папа, они симпатяшки, я их буду любить». Вероника подтянула тяжелого щенка повыше. «Мама сказала, что ты опять уходишь на задание». «Да, дочь, ухожу. Времена тяжелые, нужно много работать». Максим потрепал Веронику по волосам и прижал к себе, прикрыв глаза. Маша всхлипнула и тихонько заскулила. Поддавшись порыву, она обняла мужа и дочь и дала ревака. Алла, присутствовавшая на сентиментальной встрече супружеской четы, не стала мешать им изливать свои чувства. Ее сомнения насчет того, остался ли Максим прежним или умело играет, в этот момент склонились к первому варианту. Все его чувства, страдания, горечь, радость встречи и умиление отражались на лице, в изменившихся глазах, пугающих чужой глубиной, но человеческими эмоциями. Если бы не информация о новом типе людей, полученная из нескольких источников, то она, может быть, и разрешила бы Максиму и остальным членам его отряда жить в той части общины, которая находилась под воздействием черного спектра. Но история о ретрансляторах, черных душах, сатанистах, инфернах, якобы вставших на службу черному спектру, заставили ее быть осмотрительнее. Алла выбрала удаленное сотрудничество на безвозмездной основе. Максим со своими обращенными бойцами собирал бы для общины ценные сведения в недоступных простым смертным местах, а за это она устраивала бы ему свидание с семьей. Алла не знала, насколько измененное сознание нуждается в этом, но, глядя на то, что происходило перед ее глазами, верила, что Максим постарается быть полезным. Отец поцеловал Веронику волосы на прощание, поднялся и утер слезы. Дружок выпал из ее ослабевших рук и шмякнулся под ноги, где и остался лежать, взирая на людей серо-голубыми щенячьими глазенками. Вероника взяла Кузьму в обе ладошки и подняла вверх. Котенок беззвучно открыл рот. «Теперь у тебя, дочь, есть малыши, о которых надо заботиться. Ты сама как мама», — поучительно произнес Максим. «Хорошо, пап, я их воспитаю как надо», — пообещала Вероника. Маша снова кинулась Максиму в объятия и поцеловала его в губы, щеки, лоб. «Маш, ладно». Максим нежно отстранил ее от себя и нечаянно на одно мгновение заглянул ей в глаза. Супруга резко отстранилась, посмотрела на Максима так, будто впервые его увидела, подхватила с земли дружка и потянула за собой дочь. «Идем, Ника, нам пора». Дочь побежала за торопливо идущей матерью, бросая ничего не понимающий взгляд на отца. Максим смотрел им вслед и ненавидел себя за то, что отдал приказ идти к зоне. Роковая ошибка забрала все, чем он дорожил, компенсировав это сомнительными способностями. Прошел год после этих событий и 7 лет с начала катастрофы. Власть Миролюба над большей частью территорий, примыкающих к мертвому поясу, была потеряна без боя. Некая организация, считающая себя родоначальником нового государства, в которую входили несколько общин, расположенных на территории 3 бывших областей, взяла территорию вокруг зоны в кольцо из выращенных кристаллов. Понимая, что никто не станет тратить столько усилий на проекты, целью которых было желание оградить людей от самоубийственного любопытства, руководство Миролюба решило, что в зоне появился ресурс, способный даровать его обладателю серьезное конкурентное преимущество. Прежде чем влиться в состав новой структуры, на водохранилище решили узнать, существует ли вообще этот ресурс. Слишком много было мистификаций и конспирологии вокруг того, что скрывает зона. В случае удачной разведки можно было бы потянуть время, чтобы разобраться в том, как зона может сыграть на руку общине. Дабы не осложнять отношения с могучей структурой, практику добычи языков прекратили, а на похищение своих людей старались не реагировать и не отправлять их в дальние уголки контролируемой территории. На всякий случай строили оборонительные рубежи и проводили работу с населением точек Лагранжа, чтобы они вовремя информировали их о появлении чужаков. Осенью руководство Миролюба было предупреждено по радио о том, что им будет нанесен визит с целью установления сотрудничества. На дороге, по которой следовал кортедж, не было ни одного неохраняемого километра. Боялись, что может случиться неприятная ситуация, спровоцированная появившимся в последнее время бандами, на борьбу с которыми не хватало людей. Все были заняты на оборонительных объектах, никакого обострения во время налаживания союзнических контактов не хотелось. Максим, Толик, Макар и Кайрат после прощания с общиной, забрав свои вещи, отправились к Белым Зорям, вернее, в лес возле этой деревни. Максим надеялся, что их землянка, законсервированная перед уходом, еще жива и готова принять жителей. Точка Лагранжа, когда они туда прибыли, находилась как раз в деревне. Но их ждал неприятный сюрприз. Землянка использовалась, и вокруг нее появились еще две, сделанные по похожему проекту. Место обросло хозяйственными постройками, следами содержания скота, большими дровяниками и даже волчьими ямами, в одну из которых Максим чуть было не угодил. Пришлось искать себе новое жилище. Дабы не переезжать с места на место, решили выбирать его там, где черный спектр существовал постоянно. Лучше всего подошел районный центр, в котором нашли Фила. Там сохранилось огромное количество домов, нетронутых со дня начала катастрофы. Пустые улицы со скрипучими дверями калиток и свистом ветра в подворотнях навевали тоску, а по ночам вселяли суеверный страх, будто они ночевали на кладбище. Для трансформированных организмов людей излучение спектра на таком удалении от источника почти не ощущалось. Можно было усилить его, если испугаться по-настоящему, но парни видели в своей жизни многое, и напугать их было не так-то просто. Они выбрали для жизни двухэтажный коттедж, отопительный котел, в котором переделали под отопление дровами. В трубах был залит антифриз, не позволивший системе разморозиться во время морозов. За год жизни на новом месте их никто ни разу не побеспокоил, кроме диких и одичавших домашних животных. По улицам поселка свободно бегали лисы, охотящиеся на расплодившихся крыс, забегали косули пощипать траву в огородах, а зимой поглодать кору с яблонь. Этим же грешили и зайцы, испортившие многие плодовые деревья. Зайчатины в эту зиму мужики баловали себя частенько. На будущее лето планировали заняться огородничеством, чтобы меньше зависеть от удачной охоты. Патроны к автоматам были на исходе. Обшарив почти все дома в округе, нашли одну старую горизонталку и 10 патронов с дробью на уток к ней. Долгими зимними вечерами вспоминали недобрым словом Фирлиза и его слова о том, что они непременно вернутся к нему за ответами. Порой возникали мысли, что где-то в тех краях существует связь с кем-то неведомым. Кто запустил процесс апокалипсиса, желая не уничтожить, но изменить человечество? Однако снова тащиться туда за ответами особо не хотелось. В каждом из них оставалось от прежнего человека намного больше, и человеческое доминировало над приобретенными особенностями. Максим все порывался проведать супругу и дочь, то на Новый год, то на 8 марта, но каждый раз передумывал. Вспоминал, как Маша испугалась его взгляда, что не смогла совладать с собой. Даже спустя многие месяцы он чувствовал обиду, будто испытал предательство с ее стороны. Что она могла увидеть в нем такого при условии, что Максим сам до сего момента не ощутил разницы между собой прежним и настоящим? Возможно, его взгляд больше не был отражением души, а вел в дремучие дали черного спектра, используя Максима в качестве проводника. Потом началась дружная весна. Дороги вокруг поселка размыло, на улицах стояли озера грязной воды, на которые часто садились утки, уставшие от перелета. Максим снова отложил визит в Миролюб, и только в сентябре, после завершения активных сельхозработ, они с Макаром нашли время, чтобы сходить в общину. В первую очередь повидаться с семьей, а во вторую уведомить Аллу о месте своего нахождения. Хотя, признаться, свободная жизнь напрочь отбила желание жить по чужим приказам. Дорога оказалась проще, чем предполагали. Шли по трассе от самого поселка, и никто ни разу им не встретился по пути, не считая лосей, косуль, лисиц и кабанов. Только перед самой общиной их нагнал тарахтящий из последних сил самодельный пикап с бойцами, возвращающимися с дежурства. Они признали своих бывших напарников, но с собой не взяли. Перекинулись издалека парой фраз и уехали. На подъезде к общине их тормознул выехавший навстречу автомобиль. В нем сидела Алла, постаревшая и уставшая от непрекращающихся забот, и двое охранников. Над машиной висел зонт работающего гасителя черного спектра. «Соскучились?» Алла выбралась из автомобиля, глядя под ноги Максиму. «Ага, соскучились», — нейтрально ответил Максим. «Как мои?» «Нормально. Вероника в школу пошла. Сейчас на занятиях по подготовке. Сегодня будут выходить во внешку, тренировать бесстрашие». Максим вздохнул. Он мечтал всегда быть рядом с дочерью в такие важные этапы ее жизни. «Здорово», — произнес он печально. «Как Маша?» «Одна», — ответила Алла, решив, что именно это будет больше всего интересно ее мужу. «Увидеться бы». «Увидишься обязательно. Только раз уж ты пришел, давай вначале поговорим о делах. Тут у нас серьезные события намечаются». Алла поведала о расширении влияния конкурентов, о кристаллическом поясе, выросшем за год в настоящий забор, через который не перебраться ни одному нормальному человеку, о чудесах за ним, о которых хотелось бы знать подробнее. «Я так понял, вы хотите отправить нас туда на разведку?» — догадался Максим. «В зону?» «Не стареют душой ветераны», — пошутила Алла. «Да, нам очень важно знать, из-за чего весь этот сыр-бор с заборами и слухами. Мы собираемся заключить союз, но будем в нем на вторых ролях, а хотелось бы на равных. Мы это заслуживаем». «Когда выдвигаться?» «Погоди, какой ты ретивый, Максим. Прежде нам надо встретить их дипломатический кортеж. От вас требуется организовать безопасный участок там, где простым людям будет уже некомфортно. Если все пройдет как надо, то после сможете выдвигаться в сторону зоны». «Что искать?» «Все, что покажется интересным. Мы даже примерно не знаем, что именно». «Это может быть и нематериальный объект. Как я его принесу?» «Раз они смогли, значит и ты сможешь. Леонид даст тебе приборы, регистрирующие разные аномальные излучения. Возможно, дело в них, вернее, в комбинации излучений. Я далека от науки, поэтому не буду тебя нагружать тем, в чем сама не разбираюсь». Шальная мысль проскочила в голове — послать Аллу со всеми ее хотелками подальше, но его семья была у нее почти что в заложниках. Ответил он не сразу, что для Аллы послужило явным сигналом добавить аргументов. «Пойми, если мы присоединимся к другой общине на их условиях, то и жить будем по их законам. Тогда тебя на пушечный выстрел не подпустят к Миролюбу. Подумай». Максим усмехнулся. «Да, Алла, страшно представить, кем бы вы были, не случись эта катастрофа. Вижу, как вам нравится манипулировать людьми». «Мне не нравится, Максим, манипулировать ими. Мне нравится, когда они сами доходят до всего, что от них требуется». «Это почти одно и то же. Вам нужен результат, который устроит только вас лично». «Без меня вся организация пойдет прахом!» Алла повысила голос, словно эта тема у нее наболела. «Надорветесь когда-нибудь тащить такой груз?» «Не твоя забота, Макс. Ты вообще хочешь повидаться с семьей или нет?» «Хочу. Простите, что был резок». «Так-то лучше. Садитесь в машину и не открывайте глаза, пока не скажу». Макар и Максим сели в салон автомобиля, ехали они несколько минут. Максим знал каждую кочку и поворот на подъезде к общине, поэтому даже закрытыми глазами понял, где оказались, когда машина остановилась. Это была околица рядом с берегом водохранилища, где находилась граница воздействия черного спектра. На берегу, в который ударялись невысокие барашки волн, стояла группа детей. Рядом с ними взрослый учитель в очках размахивал руками, показывая то на прикрывший от излучения зонт, то на воду, проводя какие-то аналогии между ней и излучением. Он поднял указательный палец вверх. Дети замерли. Учитель ткнул в кнопку, отключающую подачу тока. Несколько секунд ничего не происходило. Затем дети начали волноваться, озираться, смотреть по сторонам испуганными глазками. У Максима вспотели ладони. Он увидел Веронику, удивленно разглядывающую надвигающуюся панику среди детей. Начались крики и попытки сбежать с урока. Учитель, человек крепких нервов, ждал до последнего, пока ситуация не стала похожа на неконтролируемую. Максим уже хотел вмешаться в процесс, но учитель снова включил зонтик. Дети успокоились не сразу. Долго смотрели вокруг себя напуганным, непонимающим взглядом. «Это как-то по-спартански, что ли?» — оценил он образовательный процесс. «А если бы не успел, или кнопка заела?» «Он опытный педагог. У него не было ни одного случая исчезновения». «Вот и дело-то, что педагог. А у других что, были?» — спросил Макар. «К сожалению». Алла вздохнула. «А ты заметил, что твоя Вероника не очень-то испугалась?» — обратилась она к Максиму. «Да, заметил. Это странно. Она вроде совершенно обычный ребенок». «Среди детей начинают попадаться резистивные к черному спектру. Видимо, она одна из них», — заметила Алла. «Лет через 100 никто и понятия не будет иметь, что есть какое-то излучение. Все будут такими устойчивыми». «Я думаю, что в ближайшую 1000 лет люди будут конкурировать между собой по приспособляемости к излучению. Такие, как я, с приоритетным иммунитетом против тех, кто получил его от рождения, оживших ретрансляторов против тех, кто остался прежним. Пятикантропы и австралопитеки вымрут, как им и положено». «Это я австралопитек?» — догадалась Алла. «Выходит, что да», — согласился Максим. «Со всем своим первобытно-общинным сознанием». «Тогда пусть победит сильнейший». «Согласен». Учитель построил класс вокруг тележки с зонтиком и направился в сторону безопасной территории. Дети быстро пришли в себя после перенесенного страха, жестикулировали и громко смеялись. Для большинства это был первый опыт контакта с внешней средой, агрессивно настроенный к привычной работе человеческого мозга. Чтобы не запускать Максима с Макаром на территорию общины, Алла собрала всех ответственных людей за ее территорией в старом домике бывшего развлекательного комплекса. Максима и Макара усадили спиной ко всем. Кроме того, в зале присутствовали вооруженные бойцы, готовые к любой провокации со стороны обратившихся товарищей. Алла вкратце повторила то, что она хотела от них. Затем Леонид, местный инженер в самом превосходном значении этого слова, передал Максиму прибор, который записывал на карту памяти диаграммы различных спектров излучений, привязывая их к координатам. Прибор был небольшим, с ручкой для удобной переноски, с крутилкой для зарядки батарей, сигнальной лампочкой, загорающейся при маленьком заряде, без всяких циферблатов и экранов. Потом Аркадий Петрович, бывший непосредственный начальник Максима, передал ему карту с сектором, в котором надо было навести порядок перед прохождением дипломатического кортежа, и маршрут к зоне, на котором были отмечены стационарные блокпосты организации, которая контролировала периметр. «На дороге снова появилась разная шушера. Скорее всего, их выдавили из своих земель наши так называемые партнеры. За лето мы трижды натыкались на их засады. Бойцы из них не очень, трусоваты, да и патронов не густо. Действуют только из-под тяжка с уверенностью в своем превосходстве. Против дисциплины и хорошей тактики бессильны». «У нас тоже с патронами напряг. Перевели все на охоте», — признался Макар. «Оружием поддержим», — пообещал Аркадий Петрович. На фоне общего интереса к Максиму тоже вернулось чувство сопричастности к результатам разведки. Снова захотелось понять, что скрывает за мощным барьером излучения зона, как дела у Фирлиза, жив ли еще, если так можно выразиться, Егор. И просто захотелось помочь тем людям, с кем прожил плечом к плечу большую часть постапокалиптической жизни. Затем Максима и Макара долго пытали вопросами, чтобы понять, чем они отличаются от них и от себя прежних. В этом деле, как показалось Максиму, они успеха не имели, не было никакой внутренней причины, которая поменяла бы их мышление. Это обстоятельство как будто даже разочаровало некоторых, ищущих в трансформации обратившихся, признаки изменения поведения. Когда все закончилось, Максим выдохнул с облегчением. «Господи, как я отвык от людей, какие они приставучие!» «Значит, ты говоришь о нас в третьем лице. Ты больше не ассоциируешь себя с обычными людьми», — придралась Алла к оговорке. «Идите в задницу», — ответил ей Максим. «Когда я смогу наконец-то пообщаться с женой и дочерью?» Это случилось только вечером. Маша была на работе, вязала впрок корзинки из ивовых прутьев для наседок с гусиной фермы. Чтобы не расхолаживать работников, ей не сообщали до конца смены о появлении Максима. Когда она узнала об этом, то обрадовалась и испугалась одновременно. У нее было время многое обдумать и решить, что Максим, отдавая всего себя работе, получил как бы инвалидность на производстве. А она отвернулась от него, как от калеки, да еще и не смогла скрыть своего страха. Но когда в памяти всплывал взгляд его бесконечно черных глаз, за которыми таилась пробирающаяся ледяными щупальцами в мозг тьма, ей становилось по-настоящему страшно. Рандеву произошло на закате и снова под прикрытием вооруженных бойцов. Максим помахал им, узнав некоторых. Бывшие напарники ответили скромным коротким кивком, показав свое изменившееся отношение. Вероника спрыгнула с сиденья и помчалась к отцу, и не думая прятать взгляд. Делать это пришлось ему самому. Дочь обняла отца за талию, за год она здорово подросла. «Та-дам!» Отец вынул из-за спины коробку с куклой, не мог же он прийти к дочери без подарка. Максим потрепал ее по волосам и несколько раз поцеловал в макушку. «Вот это да!» Вероника восторженно уставилась на куклу сквозь прозрачную пленку верхней крышки. Маша подошла не спеша, встала рядом, опустив глаза. «Привет, Максим!» — поздоровалась она. «Привет!» — он привлек ее к себе и поцеловал в щечку. «Как у вас дела?» «Нормально, не болеем, в школу пошли». «А Кузьма с дружком уже большие!» — произнесла Вероника. «Только дружка мы отдали тете Оле с Лерой». «Да, это же Рустам его подобрал. Память», — пояснила Маша. «Правильно сделали. Как они там?» «Нормально. Лера замуж вышла, Ольга собирается бабкой стать, так что забот у них хватает». Маша нахмурила лоб. «Максим, ты прости меня, что я в прошлый раз так убежала, как от чумного. Я испугалась». «Я тебя и не собирался осуждать. От моего взгляда люди исчезают. Хотя я сам не вижу никакой разницы в нем. И с Макаром мы можем сутками друг с другом в гляделки играть, и ничего не произойдет. Так что не парься по этому поводу. Кстати, Максим присел, чтобы быть наравне с дочерью. Я сегодня видел тебя на уроке по тренировке бесстрашия. Мне показалось, что тебе было совсем не страшно». «Правда?» — удивилась Вероника. «А я тебя не видела». «Мы в машине сидели. Так тебе было не страшно?» «Нет, я даже не поняла, почему все стали орать. Ну, там что-то мелькнуло один раз, и все. А почему ты мне ничего не сказала?» Искренне удивилась Маша. «Ну, я подумала, что таких, кто не боится, не очень любит, и вдруг ты расстроишься». «Дурочка!» Мать нежно обняла дочь и поцеловала. «Мамы всегда любят своих детей, какими бы они ни были». «А папы?» Вероника посмотрела на отца. Максим едва успел отвести взгляд. «Папы вообще девочек любят». Вероника довольно засмеялась. «Где ты и как устроился, Максим? В Белых Зорях?» поинтересовалась супруга. «Нет, дальше, в том поселке, из которого мы возили стройматериалы для нашей землянки. В Белых Зорях занято. Огородничаем, охотимся, вот и все наши занятия. Только что не молимся, как в мужском монастыре. У нас там свободнее дышится, чем здесь». «Я хочу посмотреть, как ты живешь», — доложила дочь. «Возьми меня с собой на каникулах». «Я бы с удовольствием, но вы там долго не выдержите, мамка, по крайней мере». «Максим, а можно и мне стать такой, как ты, без вероятности исчезнуть?» Неожиданно спросила Маша. «Что?» Максиму показалось, будто он ослышался. «Зачем?» «Я не хочу жить без мужа и не хочу никакого другого, кроме тебя. Я подумала, ну и пусть стану обратившейся, зато у нас снова будет семья, если только Вероника по-настоящему устойчива к черному спектру». «Ты это серьезно?» Максим не поверил ей. «Да, вполне». Маша отвернулась и посмотрела на садящийся за горизонт краснеющий солнечный диск. «Завтра будет ветрено». «А ну-ка идем проверим». Максим взял дочь за руку и потянул к машинам, над которыми висел работающий гаситель. «Все нормально, у нас эксперимент», — отреагировал он на встрепенувшихся автоматчиков. Когда он почувствовал влияние гасителя, остановился. «Вероника, я сейчас на мгновение посмотрю тебе в глаза. Ничего не бойся, потому что мы под защитой». Максим взял дочь за плечи. «Готово?» «Максим, не надо!» — выкрикнула Маша. «Готово!» — ответила дочь. Отец быстро провел взглядом по лицу дочери, ни на мгновение не остановив его. В тот момент, когда они встретились, он ощутил кратковременный импульс, передавшийся ему от Вероники, одновременно похожий на прочищающий мозг нашатырь и взрыв изумрудного пара. Он испугался, что эта сила ушла от него и вернулась, отразившись от сознания дочери. Однако Вероника стояла немного ошарашенная, но совсем не напуганная. «Папа, я видела красный свет», — сообщила она с придыханием. «Ты не испугалась?» Маша обняла дочь и заглянула ей в глаза. «Экспериментаторы хреновы!» «Мам, нет, совсем не страшно было. У папки там красиво, вот как сейчас». Она показала рукой на аллеющий закат. «А ты что видел?» «А я увидел зеленый пар и нашатырь. Он как будто привел меня в чувство». Максим отмотал время вспять, чтобы в памяти воспроизвести ощущение. «Пробуждение, вот на что это было похоже». «Вы теперь оба меня пугаете», — призналась Маша. «Вероничка, ты там особо не болтай в школе, что можешь вот так смотреть папке в глаза, а то будут дразнить оборотнем». «Ладно, не буду», — пообещала дочь и отвлеклась на созерцание куклы. «В странное время живем», — резюмировал Максим. «Оборотни, ретрансляторы, спектры, как в сказке, дед как». «Нормально, на погоду иногда жалуются, что плечо ноет, а так скачет, как молодой». «Привет ему». «Передам, будет рад». Они поболтали еще с полчаса обо всем и разошлись. От встречи остался более теплый осадок, чем в прошлый раз. К тому же Максима впечатлили способности дочери. Это было что-то новенькое. Человеческая природа искала способы подстроиться под изменившуюся действительность и находила. Они с Макаром не стали отправляться домой в ночь, а утром их посадили на чадящий драндулет, в кузове которого лежали несколько цинков с патронами, гранаты и даже один РПГ с тремя кумулятивными зарядами. Машина довезла их до поселка, чему они были несказанно рады. Тащить на себе десятки килограммов веса совсем не хотелось. Подобный щедрый знак внимания следовало воспринимать как аванс за выполнение задания. Толик и Кайрат, оставшиеся на хозяйстве, перепугались, когда возле их дома остановилась машина и заняли огневые позиции на чердаке. «Все нормально!» — выкрикнул Максим, предвидя подобную реакцию. «Это мы!» Бойцы из общины уважительно рассматривали огород и сад, поддерживаемые в идеальном состоянии, пока их бывшие коллеги разгружали боеприпасы. Им было что рассказать дома, и наверняка этот рассказ мог снизить градус недоверия к Максиму и его товарищам. На прощание бойцов покормили тушеной кабанятиной, подарили три больших тыквы, выращенных на огороде, и бутылку виски, найденную в подвале одного из магазинов, чем здорово растрогали суровых мужиков. После того, как они уехали, Максим посвятил в детали предстоящей операции Толика и Кайрата. «Отвык я что-то ночевать на улице», — признался Толик и поежился, живо представив ночевку в палатке. «Размяк». «Я понимаю, все мы тут принцессами стали, сам не хочу никуда идти, но надо». Максим решил, что Толик согласится, как всегда, вначале побурчав. «Кому надо, Макс?» — неожиданно резко спросил он. Максим опешил. «Нам надо, Миролюб в опасности». «Меня с Миролюбом больше ничего не связывает. Тебя, да, жена, ребенок. Толик, это какая-то глупая позиция думать, что проблемы между нашей общиной и той, которая творит все, что ей вздумается, нас не затронут. В случае войны нас сметут и не заметят». Максим понимал, что преувеличивает проблему, и потому чувствовал, что его слова звучат неубедительно. «В зону не пойду», — отрезал Толик. «Помогу только на дороге. Надо вернуться пораньше, дров запасти, угля, может быть, погреб утеплить, чтобы не как в прошлую зиму все померзло. Я еще хотел помпу ручную сделать для скважины, чтобы не бегать с ведрами к реке и не топить снег зимой. Хозяйственный ты наш». Максим стукнул рукой по столу. «Кто еще не хочет идти?» «Я», — ответил Кайрат. «Не хочу, чтобы мне выжгло мозги окончательно. Хотелось бы остановиться на этом этапе». «Понятно». Максим перевел взгляд на Макара. «А ты, Брут?» «Я с тобой». «Спасибо. Вот мы определились, кто в нашей семье будет выполнять мужскую, а кто женскую роль», — съязвил Максим. Толик цыкнул и поднял глаза к потолку. Кайрат молчком вышел из дома. Через два дня отряд из четырех человек, экипировавшись по максимуму, отправился вдоль дороги к зоне своей ответственности. Даже взяв патронов с запасом, осталось еще довольно много. Максим пересчитал и записал весь остаток на бумагу. «Это нам на пару лет охотиться», — предупредил он товарища от бездумной траты боеприпасов. Деревья только начинали подергиваться первой желтизной, воздух тоже приобрел какой-то желтоватый оттенок и замер в дремотном состоянии перед началом перемен. Искрясь на солнце, летела паутина и иногда прилипала к лицу. Грачи собирали шумные стаи, ставя молодое поколение на крыло. На юг устремились клинья журавлей и уток. Жирные суслики замирали в вертикальной стойке у своих норок и при первых признаках опасности затекали в них, сверкая блестящей шорсткой. Человеческое противостояние на фоне цикличных процессов, происходящих в природе, казалось инородным, не вовлеченным в круговорот обязательных событий. С какой радостью Максим сейчас лег бы в траву и наблюдал за полетом птиц, погрузившись в легкое забытие, в состоянии которого можно было почувствовать себя в гармонии с окружающим миром. Все портили мысли о предстоящем задании. Почему Бог вместе с разумом дал людям столько искушений? Зачем человеку власть над всем, до чего он способен дотянуться? Гипотетически, если бы на другую планету высадились люди и встретили на ней существ умнее себя, живущих по законам некой равноправной справедливости, и если бы аборигены совершили ошибку, приняв визитеров за подобных себе, то прежним порядком на такой планете существовать осталось бы недолго. «Последнее время мне кажется, что я все больше склоняюсь на сторону черного спектра», — признался Максим. «Да?» Удивился Толик и подозрительно посмотрел на командира. «Почему?» «В тупик мы зашли. Я про людей. Желание контролировать и владеть затмевает какую-то другую идею, ради которой мы появились как вид». «Какой идеи?» «Не знаю. Крутится вокруг мысли что-то неуловимое, никак не могу сформулировать словами. Чувствую, что размениваем мы свой разум по мелочам ради примитивных потребностей, а вот чем заменить эту идею, никак не придумаю. Хотя нет, одну сторону этой идеи я знаю. Надо уметь наблюдать, растворяясь в окружающем мире». «Смотреть на птичек?» Толик был слишком далек от философских рассуждений. «Нет, не смотреть, наблюдать», — поправил Максим. «Чувствуешь разницу? Наблюдение — это еще и сопричастность, и анализ, и прочее в совокупности». «Ой, Макс, ты как будто зеленую дунул», — усмехнулся Макар. «Зараза, я и без зеленой теперь могу быть кайфом. Посмотри на природу глубже. Такой же дурманящий эффект, только без последствий». «Согласен, меня тоже время от времени дурманит, будто я курнул. В ушах легкий свист появляется и прет так, что, кажется, еще чуть-чуть и взлечу». «Вот, а прикидываешься лаптем деревенским. Только это состояние называется гармонией. Ты проникаешься природой, сливаешься с ней. Вот тебя и прет». «А при чем здесь власть и гармония?» Макар потерял нить рассуждений. «Притом, Человек, который может получать удовольствие от созерцания, не станет рваться к власти и заставлять остальных помогать ему в этом. Власть — тяжелый наркотик с кучей побочных эффектов и тяжелым похмельем, а иногда и с летальным передозом. А от гармонии одна только польза. «Не знаю». Макар поскоблил подбородок ногтями. «Некоторых проще убить, чем убедить. Ладно, оставим наши измышления на потом. Стоит и по сторонам смотреть чаще». Максим приложился к оптическому прицелу своего автомата. Впереди на повороте дороги стоял ржавеющий остов грузовика. Раньше его там точно не было. Максим с Макаром свернули в лес, сделав приличный крюк, чтобы не нарваться на возможную засаду. До зоны их ответственности было еще далеко, дня три топать пешком, но проигнорировать опасность они не могли. Толик и Кайрат остались прикрывать. Соблюдая маскировку и бесшумность, подобрались к опушке напротив подозрительного грузовика. Здесь была чья-то лёжка, остались следы от справления естественных надобностей, примятая листва, остатки еды, облепленные муравьями. По виду оставили ее дня два назад. Парни подобрались к обочине и долго наблюдали за лесом по другую сторону дороги. Тишина. Птицы садились на деревья без всякой опаски. Максим выбрался на полотно дороги и сразу увидел засыпанную яму на противоположной обочине, оставшуюся от установки самодельного взрывного устройства. Грузовик затащили на дорогу не просто так. Взрывники хотели, чтобы машина, объезжая препятствия, проехала в непосредственной близости от фугаса. «Гармония гармонии, но увижу уродов, завалю», — пообещал Макар. «Одно другому не мешает. Гармония — жизнь, не гармония — смерть», — пошутил Максим. Он махнул напарником, прячущимся в траве на обочине. Толик и Кайрат поднялись и направились к ним. «Фугас!» — коротко пояснил Макар, кивнув на обочину. «Не дождались». «Смотри-ка, сколько мы их гоняли, а все равно откуда-то берутся», — задумчиво произнес Толик. «И не так уж далеко от нас, чтобы расслабляться. Не думаю, что они станут шарить по поселкам. Им оружие нужно, и у них, походу, нечем прикрываться от спектра. Иначе не снялись бы так быстро», — решил Максим. «Гастролеры какие-то из чужих земель». «Да уж, на диверсантов не похожи», — размышлял вслух Толик. «Да и разбойники из них не очень, но следили как дети». Максим нацарапал камнем на ржавом борту грузовика предупреждение для патруля из Миролюба, который должен был вскоре здесь проехать. Они сами без труда заметили бы постороннюю деталь на дороге, но ему почему-то хотелось показать, что он печется об общей безопасности. Оставил он эту надпись по большей части ради жены и дочери, чтобы у них было меньше проблем из-за него. Наверняка пропажу целого отряда до сих пор вменяют ему в вину, и родственники бойцов припоминают это Маше. Отряд, соблюдая большую осторожность, продолжил маршрут. Постепенно навыки бойцов снова вернулись к разомлевшим от беспечной жизни мужикам. Максим снова стал командиром, его люди — внимательными и хладнокровными воинами. Черный спектр больше не отнимал сил, и потому переходы стали длиннее, а внимание более цепким. Они шли по следам. По прикидкам, группа разбойников насчитывала человек 8, среди них были женщины. Судя по остаткам еды, оставленной на привалах, питались они скромно и только подстреленной дичью. Следов круп или картошки не попалось ни разу. Варили бульон в котелке, съедали его, затем вареное мясо. Кости бросали, не закапывая, словно были уверены, что места здесь совсем безлюдные. Отряд встал на ночевку возле дороги, примыкающей со стороны небольшой деревушки. Костер разжигать не стали, предполагая, что те, за кем они охотились, могут сами на них напасть. «Знаете, как надо разогревать еду без огня?» — спросил Толик. «Я незадолго перед началом катастрофы смотрел передачу, в которой показывали японские банки с тушенкой, подогреваемые гасящейся известью. Полбанки тушенка, полбанки состав с известью. Рычажок повернул, и процесс нагрева пошел. Чудо же!» «А не рванет?» — поинтересовался Кайрат. «Куда газ выходит?» «Да я не помню, куда он там выходил. Вопрос не в этом. Нам можно так же сделать, когда не хочется светиться. Сыпанул извести воды и поставил котелок сверху. Зубы уже не те рвать эти колотушки. Толик постучал по голове куском сухой говядины. «Слышите эхо?» «Слышим!» Макар поднялся и посмотрел на темнеющую на фоне ночного неба вышку сотовой связи. «Заберусь осмотреться!» «Ты только не вздумай оттуда нужду справлять, а то ветром на нас понесет!» предупредил его Толик. «Я по-большому!» Не меняя интонации, ответил Макар. «Давай!» — поддержал его начальную идею Максим. «Хорошая мысль!» Жесткая подошва Макара застучала по железным скобам вышки. Он поднимался несколько минут, потом стук затих. «Командир! Командир!» Раздалось сверху громкое шипение. «Я свет вижу, как будто в окне!» «Так...» Максим почесал затылок, выбирая решение, отправиться сейчас или дождаться утра. «В ружье, мужики, выдвигаемся!»